36. Секретный проход. От дворца Папы Римского в Ватикане до замка Святого Ангела идти примерно минут 10 быстрым шагом. Зачем мне понадобилось проверять? Вообще-то я не знаю об этом наверняка, но ровно столько времени мне потребуется, чтобы преодолеть 800 метров. Подозреваю, что если бы надо мной нависла смертельная опасность, я бы установила спринтерский рекорд. Конечно, при условии, что дорога прямая. Папе Римскому Александру VI Борджиа повезло. Когда в 1494 году Риму угрожали войска французского короля Карла VIII, ему было где спрятаться. Вместе со всем двором и сундуками церковных сокровищ Борджиа, одним из первых понтификов, опробовал тайный ход из Ватикана. Он вел прямо к верхним этажам замка Святого Ангела, где за глубоким рвом и высокими стенами были обустроены комфортные временные апартаменты для папы и его свиты. Двумя столетиями ранее папа Николо III взялся за ремонт Леонинской стены, окружавшей Ватикан и улицы Борго. Под прикрытием ремонта на отрезке от базилики Святого Петра до замка был выстроен секретный коридор. Но не подземный, как мы привыкли себе представлять подобные ходы, а парящий. На вершине стены за зубцами скрывалась удобная и частично крытая дорога Пассета, маленький проход, по которой можно было пробраться из одного здания в другое, оставаясь незамеченным. В Риме его прозвали просто «Эр-коридоре» — «коридор». Отсюда название «Виа дей коридори», которое плавно перетекает в улицу Борго-Сант-Анджело, вдоль которых протянута стена. Проход не раз спасал жизнь главы католической церкви. Если папа Борджиа отделался легким испугом, то спустя 30 лет ситуация накалилась до предела. В 1527 году Рим захватили ланскнехты, немецкие наемники-протестанты императора Карла V. Их вторжение вошло в историю как разорение Рима, крупнейшее в истории нападение на Святой Престол. Тысячи солдат, не отягощенных моральными установками, разграбили и сожгли половину Рима, убивая мирный христианский люд. Их автографы с именами, собственными в стиле «Здесь был Вася» и их духовного лидера Мартина Лютера, нацарапанные на стенах, все еще покрывают царапинами фрески комнат Рафаэля в Ватикане и виллы Фарнезины в Трастевере. Папе Римскому Клименту VII из рода Медичи пришлось в срочном порядке эвакуироваться из ватиканских дворцов и бежать, сломя голову в укрытие. Выстрелы аркебуз уже слышались снизу под стеной. Швейцарская гвардия мужественно защищала подступы к Святому Престолу, но и их отвага не помогла. Из 189 гвардейцев в живых осталось всего 42. Когда опасность миновала, папа оценил их подвиг посмертно. С тех пор присяга новобранцев гвардии происходит именно 6 мая, в память о той страшной дате 1527 года. Пули свистели над головой Климента, пока он пробирался по секретному коридору Пассета к спасительной цели – бастиону Сан-Марко, замка Святого Ангела. Отверстия от пуль до сих пор видны на стенах и башне на уровне колоннады Бернини, над нынешним офисом почты Ватикана. Папа мог бы не добраться до конца коридора, если бы не смелость молодого кардинала. Стрелки – ланскнехты. Уже заприметили яркие одежды понтифика среди кирпичных зубцов – и направили свои аркебузы на цель. Пуля врезалась в стену на ладонь выше его головы. Ровно в тот момент, когда кардинал, забыв о придворном этикете, набросился на папу и повалил его на землю. Климент отблагодарил спасителя особыми почестями и высокими чинами. Кто знает, может, это и позволило везучему кардиналу по имени Джованни Мария Чоки дель Монте спустя пару десятилетий тоже стать папой римским, Юлием III. После того памятного разграбления в судьбе Пассета больше не случалось громких событий. Изредка его использовали, чтобы доставить высокопоставленных политических преступников из Ватикана в подземелье замка Святого Ангела, где обустроили тюрьму. О проходе постепенно все забыли. Его открытая часть веками зарастала травой и разрушалась, пока, наконец, к юбилею церкви 2000 года не провели масштабную реставрацию, стены укрепили, а проход открыли для посетителей. На экскурсиях в замке Святого Ангела можно выбрать специальный билет, включающие исторические тюрьмы замка и Пассета. Иногда в летние месяцы проход также открывают по вечерам. В сопровождении персонала музея у вас появится шанс почувствовать себя беглым папой римским. Правда, одолеть коридор целиком не удастся, доступ открыт примерно до середины. Если пока нет возможности вырваться в Рим, пересмотрите конец фильма «Ангелы и демоны» по роману Дэна Брауна. Профессор Лэтгден и его коллега Виктория Ветра бегали по Пассета, чтобы спасти похищенных иллюминатами кардиналов. Напоследок поделюсь пикантным историческим десертом. Поговаривали, что папа римский Александр VI Борджиа использовал секретный ход не только для спасения от врагов, но и для встреч с любовницами в апартаментах замка Святого Ангела. И ничего, что на момент избрания на престол апостола Петра ему перевалило за 60. Отказаться от плотских утех его не заставили ни возраст, ни папская корона. Римляне поговаривали, что рецепт восстановления мужской силы прост. Достаточно пробежать вдоль Пассета, напомню, 800 метров, туда и обратно 77 раз. Каких-то 123 километра. 800 умножить на 2 умножить на 77. И волшебная голубая таблетка больше не понадобится.